Глава первая. Яга. «Слышь, Олег, мне же это все не видится. Я не сошла с ума?» «Разве глюки ответят отрицательно?» — невесело хохотнул он. «Я тут впервые рассчитываю на твою поддержку, Кощеев», — смерила парня неприязненным взглядом. «Я твоего качка побил. Лимит поддержки на сегодня исчерпан». «Тебя никто не просил бить Егора!» Взъярилась я рассерженно, всплеснув руками, и громко чихнула. В воздух поднимались клубы пыли от каждого неловкого движения. «Неважно это сейчас. Нужно понять, что происходит, где мы находимся, и... О, и что я туплю? Сейчас определим местоположение и вызовем полицию. Ну или такси». «Удачи!» — насмешливо фыркнул Олег и неспешно двинулся по захламленному помещению. Правда, через пару секунд он споткнулся и упал, позволяя мне немного забыться от хохота. «Ты там такси вызывала!» — огрызнулся Кощей, поднимаясь с пола. Продолжая хихикать, я достала из кармана смартфон. Но индикатор свидетельствовал об отсутствии сигнала. «Не работает», — расстроенно пробурчала я. Тут в комнату полился солнечный свет, когда Олег распахнул дверь. Я двинулась за ним, и мы попали в помещение побольше, тоже заброшенное, со слоями пыли на полу и мебели, но хоть бывшее жилым, правда, обставленное в старинном стиле. Домотканные ковры и покрывала, связки трав на стенах, вышитые вручную картины, потрёпанная временем деревянная мебель, на которой еще виднелись некогда яркие цветные узоры. «Где мы? В какой-то деревне? Как мы вообще могли тут оказаться, если только что разговаривали во дворе дома?» «Я так предполагаю, мы в избушке прежней бабы-яги». Кощеев оценил задумчивым взглядом стоящую в углу ступу. «Настоящую?» «Дядя Игорь, судя по всему, наследник стража равновесия. Проход в мир открылся, баланс нарушился, и понадобилось его участие. Своих Кощея и Яги у них не было, либо они погибли. Вот и привели наследников». «Только не могу понять, что случилось с нашими родителями и почему титулы сразу сняли». «Так, Кощеев, меня больше интересует, почему это ты в курсе всего?» Подозрительно осведомилась я. «Не так уж и много я знаю. Только то, что дедушка рассказывал. Отцу вообще все равно. Путь-то в сказочный мир был давно закрыт». «Я всегда знала, что ты фрик. А оказалось, из-за тебя надо мной издевались до третьего класса». Внезапно зло рыкнул он, порывисто ко мне развернувшись. «За то, что попытался поговорить с тобой о магии. Ты тоже могла колдовать, но выставила меня перед всеми психом». «Я правда думала, что ты псих, Кощеев», — пролепетала, пребывая в замешательстве. «Олега все обожали. Учителя, одноклассники, все без исключения. Ему все давалось без труда. Лучшие места, высшие оценки по предметам, самые красивые девочки. Признаться, я не помнила тех времен, когда его гнобили. И, естественно, забыла, что это происходило по моей вине. А сама скрывала свои странности. Ты могла подтвердить, что тоже можешь использовать магию». Но промолчала. «Я не могу, Олег. Иногда выходили странности, но я их игнорировала». Встряхнув головой, махнула на него рукой. «Хватит сопли на кулак наматывать. От тебя никак не ожидала. Пошли на улицу, осмотримся. А ты пока колись, что за история с Его и Кощеем и какое имеют к ним отношение наши родители». Кощеев недовольно поджал губы и отвернулся от меня, первым направившись в сторону входной двери. Та поддалась с трудом. Нам пришлось сначала сломать заржавевший замок и потом хорошенько на нее налечь, чтобы выбраться наружу. Но никто не ожидал, что за ней нас ждут ступени. Громко вскрикнув, мы вывалились наружу и покатились вниз, сажая шишки и синяки, пока наш полет не прекратился. Голова кружилась, тело болело. Я приподнялась, оглядывая окружающий нас лес. С запозданием осознав, что разлеглась на распростёртом на травяном настиле Олеге. «О, спасибо, хоть какая-то от тебя польза за столько лет знакомства!» «Слезь с меня, гадкина!» — прошипел он, болезненно скривившись. «Как скажешь!» Я скатилась с парня и поднялась на ноги. Как выяснилось, летели мы прилично, метра три вниз по деревянной лестнице. Небольшая избушка с соломенной крышей стояла на каких-то белых столбах. Но стоило приглядеться к ним внимательнее, как стало ясно, что никакие это не столбы, а самые настоящие куриные ножки, точнее, скелет ног. Конечности избушки Бабы-Яги тоже пришли в упадок. «Мамочки, Олег, это ведь взаправду?» «Избушка на костлявых ножках? Да, я тоже это вижу». Некоторое время мы ошеломленно молчали, рассматривая представшую картину. Мне было еще сложно принять факт существования Бабы-Яги, Кощея и прочих сказочных персонажей. Но костлявая избушка постепенно развеивала скепсис. Либо я лежу в больнице с черепно-мозговым и наблюдаю глюки, либо это все происходит на самом деле. А если второй вариант верен, то попали мы не по-детски. Одни в незнакомом лесу, без какой-либо информации о мире. Хотя один источник жизненно важных сведений все же имеется. Кощеев, объяснение мне живо, иначе я за себя не ручаюсь. «А вежливо ты просить умеешь, гадкина?» — язвительно осведомился он. «Да и что ты мне сделаешь?» «Ты действительно хочешь это выяснить?» — зловеще уточнила я, посмотрев на него с вызовом. «Удиви меня!» — блондин вскинул подбородок и скрестил руки на груди, ожидая моих дальнейших действий. «Ну, ладно». Я подлетела к парню и как следует зарядила ему ногой по щиколотке. А стоило ему чуть присесть, как я растрепала его идеальную прическу. А то искупался в пыли, но выглядит лучше, чем я при параде. «Да ты!» — злобно зыркая, Кощеев прохромал от меня подальше. Я же довольно наблюдала беспорядок на его белобрысой голове, который через пару мгновений вновь выстроился в идеальную прическу. «Как ты это делаешь?» Я просто задохнулась от шока и немного от расстройства. «Магия!» На его лице появилась улыбка, которая самое место на первых страничках журналов, а не в лесу. «И ты всегда ей пользуешься? Для прически? Серьезно, Кощеев? Столько возможностей, а ты растрачиваешь свои способности на модную челочку? Но это просто не укладывалось в голове». «Какие возможности?» — саркастически фыркнул он. «На земле магия просто пшик, накапливается. Можно раз или два в месяц использовать на что-то крупное, либо постоянно на вот такие мелочи. Президентом с магией не стать. Ни на земле, ни здесь. Тут таких хватает». «И как ты обычно ее использовал? Теперь его успехи, которые раньше бесили до зубовного скрежета, вызывали массу подозрений. Все, чего я добивалась упорным трудом, к нему буквально летело в руки. Он был непостижимой планкой, через которую я всю жизнь пыталась перемахнуть. Умнее, быстрее, популярнее. Даже волосы у него лучше, и улыбка лучезарнее. «Ты хоть раз видела меня с плохой прической?» Он весело поиграл светлыми бровями. «Придурок ты, Олег!» «А ты та еще лохушка!» «Хватит мне зубы заговаривать! Рассказывай уже, что происходит!» Потребовала я, вновь двинувшись на него. «Ладно, ладно!» Он примирительно выставил перед собой ладони. «Мне и самому мало известно. Раньше этот мир был открыт. Не знаю, как он правильно называется. Дед называл его сказочным. Думаю, ты понимаешь, почему?» «Да уж», — подтвердила я, вновь бросив взгляд на костяные ножки избушки. «Мир был открыт, а у Еги имелся ключ, которым она могла создавать проход в параллельный». «На землю?» «Ты не такая и тупица», — похвалил он меня и тут же предпочел отбежать подальше, чтобы не схлопотать по слишком умной черепушке. Местные гоняли на землю. Дед не знает, что произошло, но в какой-то момент мир просто закрылся, и все, кто не успел вернуться, остались на земле. «И?» «Что «и»?» «Это все хочешь сказать?» «Настоящим Кощеем был мой прапрадед. Он рассказал эту историю сыну по-своему. Глухой телефон, в общем. Я только знаю, что в этом мире обязательно должны быть Кощей, Яга, Лесной Царь. И, может, еще кто, кого я не запомнил. Мир открылся, потребовалась им замена, и вызвали нас. Хотя, по логике, должны были родители». «Родители», — эхом повторила я за ним. «Маму. Поверить в то, что наш род берет начало из сказочного мира, от самой бабы Яги, было непросто. Но титулы же сняли. Может, из-за них?» «Не знаю, Наташ». Олег растерянно растрепал волосы, но те пробыли в беспорядке недолго. «Давно он не обращался ко мне по имени. Дела наши совсем плохи. Но ты же магией владеешь. Может, попробуешь нас вернуть домой?» — попросила я жалобно. «Это могла Яга с помощью специального артефакта. Я же говорил», — фыркнул он снова, становясь язвительным Кощеем Бессмертным. «Но раз просишь, сейчас сколдую». Он вдруг приблизился, щелкнул над моей головой пальцами. Корни волос зашевелились. Причем сначала не от ужаса. Заколка просто не выдержала и отлетела прочь, когда шевелюра окончательно взбунтовалась. Мои волосы рассыпались по плечам и начали быстро расти, пока не рухнули шикарными локонами на траву. «Кощеев!» — прорычала я бешено. «Упс!» Он виновато улыбнулся, взглянув на свои ладони. «Здесь магия мощнее». «Упс! Упс! Я теперь грёбаная Рапунцель!» «Кощей! Или Годзива!» — расхохотался я, наблюдая, как Наташка смешно кривится и пытается не наступить на кончики волос под ногами. «Молчи, придурок, и больше не маши возле меня своими кривыми ручками, а то и одежды лишишь. Будто на тебе ее много», — закатил я глаза. «У нас в городе стояла жара, я сам в бриджах и футболке, а на Наташе, если очень грубо, было всего две тряпочки. Свободные джинсовые шорты с дизайнерскими дырками и синяя футболка, которая она завязала узлом, открывая вид на подтянутый живот. Правда, отросшие волосы теперь скрывали соблазнительное тело». «Горе-волшебник несчастный», — пробормотала она под нос, вскинула подбородок и демонстративно от меня отвернулась. Подобрав волосы с травы, она зашагала в сторону дома. Я поспешил за ней и прихватил волочащиеся за ней золотисто-русые пряди, которые она не смогла подхватить. В доме может найти что-то полезное. Карта, книги. Я вроде видела. Может, местный телефон? Это вряд ли. Забыла, что ты у нас всезнайка. Пф, это ты у нас, занудная заучка. Не всем же в руки летят хорошие оценки сами собой. Кто-то на них пашет. Да ладно. Тебе большинство оценок ставили за длинные ноги и ресницы. Не придумывай, Кощеев, — фыркнула она, даже не взглянув на меня. А ноги и ресницы у нее действительно длинные. В школе за ней бегали все парни, пытались ухаживать, а она только нос кривила и учебниками отмахивалась. Выбрала в итоге этого качка Егора. Правда, мышцы он растил уже после школы, а был тихим, спокойным парнем. Но я все равно считаю, что в таком разнообразии и с такими данными она могла бы выбрать кого получше. Мы вернулись в избушку прежней бабы-яги, намеренные отыскать хоть какую-то информацию о мире, в который попали. Но первым делом все же нашли ножницы. Я предлагал свои услуги парикмахера, но Наташка посмотрела на меня как на душевнобольного и принялась кромсать свое внезапно обретенное богатство сама. Выходило довольно криво, но я старался не смеяться слишком громко. В конце концов, это мой косяк. Магия в этом мире будто вообще не требует усилий и рвется наружу, как кипяток из прорванного крана. На Земле любое колдовство дается ценой максимальной концентрации, особенно на этапе обучения, но зато может здорово облегчить жизнь. «Вот теперь гораздо лучше», — изрекла Наташа, взъерошив светлые волосы. Те встопорщились, но снова вытянулись, лоснясь блеском. Магия работала. «Если не удастся отсюда выбраться, сможешь рекламировать местные шампуни». «Выберемся», — прорычала она упрямо. «Зачем? Здесь есть магия. Потому что моя жизнь там, бессмертный. Если хочешь, оставайся, хоть перестанешь мелькать передо мной на лестничной площадке». Эффектно взмахнув волосами, она двинулась к стеллажу с книгами. Мне оставалось только провожать ее подтянутую задницу недовольным взглядом. Продолжая привычно перебрасываться колкостями, мы принялись перебирать скраб прежней хозяйки. К сожалению, человеческая нога здесь не ступала несколько сотен лет, потому книги буквально рассыпались в руках. Страницы более уцелевших были почти нечитаемы, так что за полчаса изучения мы лишь надышались пылью и чуть не разругались. «О, нашла что-то», — внезапно заявила эта заноза, вытаскивая рулон пожелтевшего пергамента из-за стопки слевших книг. Стряхнув пыль с древнего листка, она развернула его. Приблизившись, я тоже наклонился, приглядываясь к записям, выведенным красными чернилами. Нос защекотал свежий аромат духов Наташи. А повернувшись, я уткнулся носом в ее щеку и физически ощутил, как напряглось тело девушки. Она развернулась, недовольно наморщив нос. Только голубые с золотистыми искрами глаза смотрели с изумлением. Красивые, такие же у ее мамы, тети Насти. Она добрая, не то что дочка. Кормила меня пирожками, когда отец содерживался на работе. Она же успокаивала меня, когда Наташка высмеяла меня перед всем классом. А я просто хотел поговорить, ведь встретил другого мага. Наивный мальчишка. Стыдно вспомнить, как я тогда ревел. Отец зашивался на работе. Ему было не до незначительных, на его взгляд, проблем ребенка. И только тетя Настя меня поддержала. Где же она теперь? И где отец? Если их и не перетянуло на эту сторону, они, наверное, очень волнуются. Что бы я ни говорил Натке, я тоже хотел вернуться. Здесь масса возможностей, но и там мне жилось неплохо. Учеба в престижном вузе, верный друг, внимание классных девчонок и вечная врагиня, которая не дает скучать. Она, правда, никуда не делась. Не знала, что у тебя остался шрам, пробормотала Ната, вновь отворачиваясь от меня. Он незаметный. Я мимолетно коснулся кончиком пальца переносицы, несколько удивленный тем, что она помнит эту историю. Лет 8 я неудачно упал на площадке в нашем доме. Тетя Настя с Наташей тогда отвезли меня в травмпункт. Признаться, я думал, мы с ней после этого подружимся, но между нами ничего не изменилось. «Огу», — буркнула она, вчитываясь в строчки. «Странно так. Не русский, а понимаю. Правда, какая-то белиберда». Наташа произнесла первое слово из свитка, но его запикало, как мат по телевизору. Вроде открыла рот, а прозвучал только тонкий сигнал. «Что это было?» — нахмурилась она. «Дай-ка мне». Забрав у нее свиток, я произнес вслух следующее слово, но и оно утонуло в пронзительном звуке. А потом вдруг резко подул ветер, прогремел гром, даже лучи солнца, проникающие сквозь грязные окна, померкли. Мебель затряслась, ярко вспыхнул свет, сквозь который начали проявляться очертания человеческой фигуры. «Что это?» — испуганно прокричала Ната, судорожно вцепившись в мою руку. «Цензура?» — в полнейшем шоке предположил я. Свет развеялся, и нам предстала возможность увидеть, кто же нас так напугал. Это оказалось приятной наружности старушка. Седые волосы собраны в аккуратную высокую прическу, милое платье черного цвета под горло, кружевное жабо. Кто тут нарушает закон о чистоте языка?» Строго осведомилась она, посмотрев сначала на меня, потом на Нату, льдисто-синими глазами. «Вы можете пояснить, какой закон мы нарушили, и что нам за это будет?» Вежливо поинтересовался я, улыбнувшись самой очаровательной улыбкой своего арсенала. «Не стройте мне глазки, молодой человек, я слишком стара для этого». Она пригрозила мне тонким пальчиком в черных кружевных перчатках, но мимолетно провела ладонью по виску, поправляя и так идеальную прическу. «Понимаете, мы не из этого мира и ничего не знаем. Не могли бы вы все же пояснить? Мы были бы вам очень благодарны». Подключилась Наташка. «Не из этого мира?» Старушка с сомнением пожевала тонкие бесцветные губы. «Что ж, ладно. Что у меня, своих детей нет? Я богиня равновесия, слежу за соблюдением законов. К сожалению, нарушение законов словесности по решению твоей, между прочим, дальней родственницы я должна рассматривать лично». «Баба-яги?» Ната, словно примерная ученица, вытянула руки вдоль туловища. Голубые глаза вспыхнули неподдельным интересом. Она всегда умела заинтересовать учителей своей любознательностью. «Да, баба-яги. Она ввела закон о чистоте языка. Открыли школы, обучали даже сказочных животных. И часть слов была запрещена. Вот этим самым документом, который вы держите в руках». «Ого!» Восторженно протянула девушка, посмотрев на старый пергамент иным взглядом. «Но я вижу, что вы не унаследовали ее титул, хотя должны бы были. Странно». Богиня озадаченно потерла морщинистый подбородок. «Кто-то обошел мои же законы». «Более того, унаследовать титулы должны были наши родители». «Нет-нет, наследники моложе должны быть в приоритете после долгого отсутствия столпов». «Столпов?» «Баба-яга, Кощей, лесной царь, столпы, которые поддерживают баланс нашего мира. После закрытия дверей баланс нарушился и... мир уже не тот». Грустно вздохнула она. «Хорошо, что мир вновь открыли. Только кто? Надо разобраться». Ее фигура вновь начала сиять. Богиня явно решила, что выполнила свою миссию. «Но мы-то так ничего дельного и не выяснили. А может, вы поможете нам вернуться домой?» Я сделал несколько шагов вперед, пытаясь вновь вернуть ее внимание. «Я? Нет. Вам нужна активированная дверь от мира и ключ». Свет становился ослепительным, но померк на секунду, чтобы она могла дать последнее наставление. «Больше матом не ругаться, дети, иначе расщепление». Цензура вновь погрозила нам пальцем и исчезла. Взвыла Натка. «Ничего полезного не сказала». «Узнали, что нам нужна дверь от мира, разве что». Пожал я плечами, раздосадованный не меньше нее. «И ключ. Знать бы, что это и где находится. Будем искать другие источники информации. Нужен город, деревня, что угодно. Уж там ничто не исчезнет перед носом». «Мы не знаем, куда идти». Наташа начала расхаживать из стороны в сторону, задумчиво хмуря лоб и каждым шагом поднимая в воздух клубы пыли. «Не знаем, как далеко город или деревня, и не в курсе местных законов. Вдруг тут на каждом шагу паспорта проверяют, а у нас ничего нет. Загремим в тюрьму и с концами. Ну и сидеть здесь глупо. Мы просто умрем с голоду. Не знаю, как ты, а я охотиться не умею, и вряд ли еда сохранилась в доме в съедобном виде». «Тоже верно», — расстроенно вздохнула она, почесав кончик носа, и звонко чихнула. «Ну, вообще, надо бы и чердак осмотреть. Может, там что важное? Да хоть та же дверь. Как-то страшно. Вдруг там привидение или мумия прежней бабы-яги? Дверь-то изнутри была закрыта». «Так это даже хорошо», — рассмеялся я, гордо выпитив грудь. «Я ж Кощей, считай некромант. Оживим ее и обо всем расспросим». «Ты сейчас серьезно?» Голос ее понизился до шипящего шепота. «Вполне». Закивав своим мыслям, я направился обратно в кладовку, куда нас забросил страж равновесия. «Интересно, возможно ли его тоже как-то вызвать, как цензуру бранными словами? Он-то умеет путешествовать между мирами и мог бы нас подбросить обратно. В конце концов, может, он уже протрезвел? Хотя трезвым я его еще не видел. О, кстати, может, получится как-то оживить куриные ножки?» Натка быстро меня нагнала, но не спешила бежать вперед. Я сбился с шага от ее заявления. Предложение о воскрешении прозвучало, чтобы ее попугать, но я как-то запамятовал, что Надка не из пугливых и часто без тормозов. «Даже не знаю», — проурчал я с сомнением. «Что значит «не знаю»? Назвался Кощеем Бессмертным? Иди воскрешать трупы!» — изрекла она, похлопав меня по плечу. «Наверное, в знак поддержки». Я не разобрался, ругал себя за глупость, которую ляпнул. Теперь придется оживлять для Наташи ее избушку. Чего только не сделаешь ради девушки, в которую влюблен с первого класса.